«Был прием в Граде. Я увидел Бенеша. Он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого». Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились. Их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография 4-летнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать. Мы поехали в Терезин, где погибли 150 тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась. Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий». «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился, и потому что хотел повидать суд, и потому что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть. А тогда к этому чувству примешивалось другое — отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности. В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север, декабрь, а на мне летняя пальтишка. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто. Они иронически улыбались. Может быть, думали, что возьму и не заплачу. Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед. А может быть, и вправду пальто не было. Мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники, в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной ловчонке я разговорился, сказал, кто я. Объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной, уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Оренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто». Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски. Все жестикулировали, кричали. Я, наконец, спросил, о чем они говорят. «Очень просто. Мы говорим, что Илья Оренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя, если начать читать список убитых, то на это потребуется 10 лет. Он говорит, что пальто нигде нет, то есть у какого-нибудь министра, наверное, 2 пальто. Но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки». Ему нравился Хорти. Нас он не любит. Но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей. Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны. Развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно. Дорога была забита. Американские части уходили из Западной Чехии. А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе. Он не только разрушил города, убил миллионы людей. Он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались 2 старика, венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все проклятым венграм. Скопли, все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопли — небольшой город. Прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими. И македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивый, Гитлер вас проморгал!» Я видел на руках судетских немцев белые повязки, знак унижения. и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом.